Глава 18. Колдовская вода. По просьбе гостьи все оборотни покинули дом. Кроме вожака, разумеется. Ведь из-за него Мариша и приехала сюда. «Целитель из меня так себе», — предупредила ведьма. «Стихия земли с ее лечебными травами пришлась бы кстати. Таких знакомых у меня нет». Мариша коснулась лба оборотня, проверяя температуру. Только вот она не ожидала, что будет настолько горячо. Ведьмы воды сами по себе холодные, а тут оборотень с аномально высокой, даже для него, температурой. Ведьма взвизгнула и отдернула ладонь, что уже успела покраснеть. «Проклятие!» — подтвердила мои опасения девушка. «Можем попробовать напоить его целебной водой». У ведьмы сразу появились идеи по лечению оборотня. Моей же фантазии хватило лишь на то, чтобы немного остудить его. «Целитель из меня никакой. Как обладательница стихии огня, я приношу разрушение, а не жизнь». «Давай!» Я была согласна на все. «Чем помочь?» Мариша молчала, обдумывая что-то. Вид у нее не очень обнадеживающий и оптимистичный. «Ты не понимаешь». Устало вздохнула она. «Мне нужно знать, что ему дали. Он ведь что-то выпил. Сам принял яд из рук ведьмы, ведь так?» Мариша сверлила меня взглядом. «Стая луны — ковен солнца. Весь город следит за их противостоянием. И как же нам определить то, чем опоили Альфу? Наугад?» «Это слишком рискованно. Нужно знать наверняка». «Пойти в ковен с вопросами?» «Не думаю, что ведьмы отпустят меня. Да еще и с ответами. Время может быть потеряно. А его у нас и так немного». «Думаем логически». Я ходила из стороны в сторону, вспоминая уроки травниц. «Альфа ничего не ел, значит, это не приправа». «Ты права. Его опоили». «Отвар травы, что растет в округе. На оборотне действует не так уж и много проклятий. Да и вкус должен быть нейтральный, чтобы волк ничего не заподозрил». «Дурман?» — стала перечислять ведьма. «Сорняк сна? Полынь? Или вербена?» — продолжила я. «Каждый из вариантов возможен». «Как узнать точно?» — прищурилась она. «Может...» Одного только взгляда девушки на Ивара хватило, чтобы я поняла ее замысел. Идея не самая лучшая, учитывая его состояние. «Нет». Голос дрогнул. «Только не это. Нам придется его разбудить. Привкус у трав разный. Мы, скорее всего, разницы не почувствуем, а вот оборотень мог. Их вкусовые рецепторы и обоняния наконец-то пригодились. Это шанс». Как бы я ни была против этой затеи, пришлось согласиться. Мариша права. Вариантов у нас немного. Для колдовской воды нужна та же самая трава, что и стала виновницей болезни. Как бы иронично это ни звучало. Что калечит, то и лечит. Я подготовила все необходимое, прежде чем будить Альфу. Даже по возможности остудила его. Мариша сбрызнула на лицо вожака пару капель воды из чаши. «Ведьма». Реакция мужчины не отличалась от тех, что мы видели совсем недавно возле ворот. Злость, отвращение. И как у него только сил хватало на такие яркие эмоции. «Не поверишь, но я знаю». Мариша сохраняла оптимистичный настрой. «Что ты выпил в ковене?» «Ведьма». Ивар словно не слышал девушку. Тихо рычал, не в силах сдвинуться с места. Вел себя агрессивно, но на слова ведьмы не реагировал. «Ивар!» — тихо прошептала я. «Это я, Агата. Помнишь меня?» «Прогресс». Я завладела его вниманием, отвлекая от гости. «Агата!» — зашипел вожак. «Ты пришла!» «Что ты выпил в ковене? Помнишь вкус? Горький, сладкий, кислый?» Стала перечислять я. «Ивар, Смотри на меня. Какой на вкус был напиток? Не помню. Скривился Альфа. Вроде горький. Полынь. Подскочила с места ведьма. Держи его в сознании. Нужно выпить все до последней капли. Мариша поднесла чашу к губам оборотня, но тот дернулся. Да так, что чуть не пролил все на себя. В его глазах отчетливо читался страх. Страх перед неизвестностью. Страх перед ведьмой. Его тоже можно понять. Противостояние с Ковином подорвало доверие к ведьмам. Убийство отца, покушение на него самого, фальшивый амулет, ожог на груди. Это только то, что смогла вспомнить лично я. Уверена, список можно продолжать бесконечно. Меня вдруг снова охватило чувство вины. Я не уберегла его. Знала ведь, что от ведьм можно ожидать чего угодно. И ведь когда только успели. Альфа все время был на виду. Ладно, его охранники. Я ведь глаз с него не сводила. Кроме того момента, когда он пропал. Ушел в лес без всякой на то причины. Чудится мне, он не сам до этого додумался. Забрав чашу из рук ведьмы, я попробовала сама напоить мужчину. Альфа был непреклонен. Не слушался. И как, спрашивается, я должна вылечить его? Против воли? Я не доверяю ей. Наконец-то объяснился волк. Убери это. А мне ты доверяешь? Нервно прикусила нижнюю губу. Никогда я еще не задавала вопрос и боялась ответа на него. Ивар полон противоречий, как и каждый из нас. Но этот мужчина еще сложнее, чем я могла себе представить. Порой он ведет себя непредсказуемо и самонадеянно, порой продуманно и разумно. «Да», — облегченно выдохнула. Словно камень с души упал. Без доверия друг другу у нас мало что получится. И я говорю не про отношения, а про его желание восстановить воспоминания. Своей просьбой о помощи он согласился взять меня за руку и шагнуть в неизвестность. Так что глупо отпускать эту руку сейчас. Слишком многое стоит на кону. «Тогда выпей это», — уже жестче произнесла я. «Ты не сможешь показать ведьмам, кто здесь главный, если не примешь наше лечение». После недолгих возмущений Альфа сдался. У меня прямо камень с души упал, когда оборотень сделал последний глоток. Колдовская вода подействовала. Черная радужка глаз сошла на нет, пропуская цвет золота вперед. Да и сам оборотень выглядел получше. Гораздо бодрее, живее, что ли. Мариша задерживаться не стала. Как только поняла, что больше ничем помочь не может, выдвинулась в сторону выхода. Итан обещал подвести ведьму прямо до дома. Я же вышла на свежий воздух под руку с вожаком. В доме еще осталась отрицательная энергетика, так что я подожгла несколько трав и оставила их тлеть на втором этаже. Запах у них резкий. Ивар не смог находиться долго в комнате и сам проявил желание прогуляться. Лана сразу же бросилась обнимать сына. Идес проявил эмоции гораздо сдержаннее. Но рад он был не меньше матери. «Это ведь Ковин, правда?» — запричитала волчица. «Они пытались тебя убить?» — ахнула она. «Прямо как 5 лет назад твоего отца!» «Все позади». Альфа все это время смотрел на меня, не сводя глаз. На его лице ни тени положительной эмоции. Совсем ничего. Понять, о чем он думает, просто невозможно. Наверное, поэтому я и предположила самое худшее. Его раздражает мое присутствие в стае. А еще это предубеждение о том, что все ведьмы плохие. А ведь я когда-то так же думала про оборотней. 5 лет назад Ивар поменял мое отношение к волкам. Надеюсь, в этот раз я смогу ему помочь. Он не обязан любить Ковен Солнца или дружить с его представительницами. Достаточно лишь ненавидеть всех остальных. Ковенов в городе очень-очень много. Глупо ненавидеть их всех. Они ведь ничего не сделали. Сильно же я изменилась. Раньше мне было достаточно того, что отец бросил нас с мамой ради истинной пары. Мелочь в сравнении с потерями Ивара. Но если он не научится доверять, может остаться совсем один. Как сегодня, например. Мне уйти? Ивар молчал, обдумывая мои слова. Подумаешь еще раз над предложением стаи. Волк облизал губы. Любой свободный дом может стать твоим. Просто ткни пальцем, и я запишу его на тебя. Неожиданное предложение. Я слышала его в шутку пару дней назад от оборотней, что должны были охранять Альфу на празднике ведьм. Думаю, Ивар тоже говорил несерьезно. Зачем ему ведьма под боком? Страх остаться без поддержки ведьмы в борьбе с Ковином принял новые обороты? Альфа не шутил. Я долго ждала, пока тот заберет свои слова обратно. Этого не произошло. Наоборот, он был, как всегда, серьезен и сдержан. Терпеливо ждал моего ответа. «Я не могу. Извините, мне нужно домой». Никогда еще отказывая, я не чувствовала себя так неловко. Словно неблагодарная девица. Но ведь и я не обязана посвящать свою жизнь стае. Ивар стал вожаком однозначно. Это был его выбор. Мое же ключевое решение — послать Ковен и начать практику самостоятельно. Я не готова каждый день видеть эти косые взгляды волков, чувствовать их неприязнь. Липкое чувство ненависти даже сейчас не оставляет меня. Изводит. А дети? Будет ли им хорошо в окружении оборотней? Ириша наверняка будет чувствовать себя неуютно. То же самое могу сказать про Илюшу. Волчонок тонко чувствует эмоции взрослых и сразу фырчит, стоит кому-то косо посмотреть на маму. Маленький защитник. Ведьма в стае не помешала бы. Согласился с братом Идас. «О, ты бы видел ее сегодня у ворот!» «Агата разнесла в пух и прах твою охрану у ворот, чтобы пропустить эту ведьму!» «Ее вся стая опасается!» «Но это не мешает ненавидеть меня!» Усмехнулась я. «Скорее только усугубляет ситуацию!» «У меня импульсивный характер!» «Постоянное напряжение не пойдет на пользу обеим сторонам!» «Вам будет лучше без меня!» Нотка грусти все же проскочила между слов. Я не столько говорила о стае, сколько о вожаке. Альфе будет лучше без меня. Он поймет это, как только вспомнит. Ожог на его груди. Я воспользовалась случаем, когда осталась с ним наедине и заглянула под рубашку. Магия оставила непоправимые последствия. Я могла бы немного сгладить кожу, но разве этот мужчина подпустит меня к своим ранам? Любое проявление слабости сразу же выводит его из себя. Не сказать, что я стала ему доверять. Тот случай с амулетом плотно засел в моей голове. Но все то, что происходило в последние дни, побег из Ковина, проклятие, попытка восстановить воспоминания, неудачи сближают нас. Глупо было бы это отрицать. Сама того не замечая, я изменила отношение к этому волку. Именно этого я и боялась. Снова впустить Ивара в свое сердце.